Арль, 1888. Дорогой мой Тео, спешу написать тебе, чтобы сообщить, что получил несколько слов от Гогена, который мне говорит, что не писал потому, что много работал, но он все еще готов отправиться на юг, как только это станет для него возможным. Они забавляются живописью, спорами и шатанием с добродетельными англичанами. Он рассказывает много хорошего про работы Бернара, а Бернар сообщает много хорошего о работах Гогена. Я с таким же рвением весь отдаюсь живописи, с каким марселец лопает свою похлебку. Это тебя не удивит, поскольку дело идет о больших подсолнечниках. Итак, я работаю над тремя вещами. Первое. Три больших цветка в зеленой вазе. Светлый фон, холст в 15. Второе. Три цветка, один уже облетевший, один бутон, на фоне королевского синего цвета, холст в 25. Третье. 12 цветков и бутонов в желтой вазе. Холст в 30. Последняя вещь светлая на светлом, и, как надеюсь, будет самой лучшей. Но на них я долго не задержусь. Так как я надеюсь, что буду жить с Гогеном в одной мастерской, то хочу ее декорировать только одними большими подсолнечниками. Рядом с твоей лавкой есть, ты знаешь, ресторан, где прекрасные декорации из цветов. Я все вспоминаю большой подсолнечник на витрине. Если я этот план выполню, то получится их по меньшей мере с дюжину. Все вместе это будет давать симфонию в синем и желтом. Я работаю ежедневно при восходе солнца, так как цветы быстро вянут, и дело идет о том, чтобы все схватить в один присест. У меня масса мыслей для новых картин. Сегодня я опять видел то же самое угольное судно с выгружающими рабочими, о котором я тебе уже говорил. И на том же месте еще суда с песком, с которых я тебе послал рисунок. Это был бы чудный мотив. Я все стремлюсь найти еще более простую технику, которая, вероятно, не будет импрессионистической. Мне хотелось бы писать так, чтобы все, у кого только есть глаза, видели бы все ясно.